Дракула рассказал мне о вашей охоте. Начал король, обрисовал всю ситуацию. Слишком расплывчато, не могу понять, сколько рассказал вампир. Значит, жестом дает разрешение выпрямиться. Ты считаешь, что на моей земле копятся силы врага, что они пришли помешать союзу? Это только предположение. Опираюсь о трость, и не только. Помешать свадьбе, господин, есть вероятность, что они пришли за мной. Говорил же, Агнил. Улыбка до ушей у Драка. Присмотрись к этому парню, он с твоей дочкой подожгли седалище повстанцев, дорого стоит, ха-ха-эм, никаких эмоций. Дракула весьма лестно отозвался о тебе, принц, да и остальные достижения стоят внимание. Впервые в его голосе заинтересованность. Тебе хватило мужества признаться моей дочери, но благо разума в ней намного больше. Благо, если бы я узнал, что ты позволил себе лишнего, опасно. Истинные дамы семьи Верда прикосновенны только для достойных спутников. Дракула, он смотрит на меня не отрываясь. Он будто говорит, сейчас твой шанс, Коста, страх сильнее, делаю глубокий вдох. Со всем уважением к главам кланов, уверенно произношу я, Виктор достоин руки осетили Верда. Считаешь себя достойней, не разозлился Агнил. Что такой, как ты, может дать ей? Я работаю над этим. Нельзя кричать во весь голос о моей деревне и плане. Нужно еще немного времени. Иначе, я могу вернуться на пепелище. Я покажу вам, докажу. Алый принц перед вами сделает все для вашей дочери. Весьма дерзко. Улыбка так и не увидела свет на лице Агнила. Затем последовало еще несколько вопросов касательно повстанцев. Король приказал усилить защиту Аси, а Драка повестил о прибытии группы кровавых, которых нужно будет встретить. Иди, отпустил Агнил. Все же шажок сделан. Гробнобар наблюдает, Коста, но теперь и я буду смотреть. Даю поклон, ухожу. У меня складывается впечатление. Поправил кольцо на пальце король лисов, что ты более склонен к Косте, чем к своему сыну. Ха-ха, я и не отрицаю этого, мой друг. Открывает окно вампир, наслаждаясь ветерком. Он напоминает мне нас, Агн, помнишь, когда мы были избранниками, когда лишь мечтали о бессмертии, и внутренней седины было в разы меньше. Это когда ты пытался убить меня ради шутки. Хе-хе-хе. Было время. Грусть в голосе. Мой лучший враг. Нужен ли нам этот союз? Это будущее наших детей. Дракула. Более спокойный, упорядоченный мир. Идет на выход король. Ты уж прости. Полуобернулся вампир. Но примерно такие же речи были, когда вы с Виктой были вместе. Напомнить, чем все закончилось. Поднимает палец. А и... Старый ты брюзга, не игнорируй желание, снизойди с трона. Ты же знаешь, что принц помог Викте захватить инкубус. Ты не хочешь спросить. Агнил ушел. Хе, как поживает твоя бывшая жена? Последние слова прозвучали в пустоту. Как же я рад, что мы встречаем их вместе. Пышет жизнью Виктор. Наверное, безразлично Асити. Коста, давай потом попьем чаю, говорит мне о прессе. Возможно. Почти идентично отвечаю младший. Да, наша четверка в окружении многих игроков ожидает кортеж на площади. Мы с Аси по центру, с ее стороны стоит Виктор, с моей стороны Априси. С чего она вдруг изъявила желание присутствовать, так и не сказала, но достает меня, как только мы встретились. Ловлю злобный взгляд Виктора. Ты думаешь, я буду молчать, как челюсть, ваше благородие? Кашусь на него. Кто-то решил погавкать или мне показалось? Фыркает. Что за детский сад, одернула нас Аси. Оба потупили взгляд. Значит, вы с Костой не в ладах, наклонилась Априси, смотря на Виктора. Пха, скривился вампир. Мисс Априси, слишком громко сказано. Мешающийся под ногами слуга, не более. Бой это показал. МММ, жамкает губами Апри. А вот я слышала, что Костушка провел ту дуэль, спасая вас, сестра. Процедила Аси. Что? Моргает. Я вольна говорить, что захочу, и говорю. Снова взгляд на меня. Коста сильный и перспективный. У вас же, мистер Виктор, только красивое лицо. Ты специально, вынуждает Априси защищать Виктора. Мне-то, конечно, приятно, но и сам вампир светится от счастья, будто Аси на его стороне. Твоя сестра, Асити, остра на язык, поправляет волосы. А что я им умею делать, шепчет мне. Показать мастерство, легонько соприкасается грудью с моим локтем. Госпожа, замечаю не очень хорошие взгляды игроков. Едут, огласил капитан стражи. Все встали ровно. Три кареты, большое сопровождение. Один за другим красные картежники выходят наружу. Осети и Априси как официальные представители лисов. Виктор же встречает как друзей. Жмет руки, обнимается. И вот, я перестал дышать. Вены на моем виске взбухли от злости. Трость сжалась чуть ли не треща. Коста, первой заметила перемену Апри. Нет, какого хрена, из последней кареты, вышел. Красный картежник с завязанными глазами. Сукин сын снова передо мной. Он не изменился со встречи в инкубусе. Черная повязка, хруст пальцев, пальто с высоким воротником. Драйк, рад его видеть, Виктор. Давно не виделись, господин Виктор. Улыбается слепец. Если эта тварь здесь, значит, повстанцы в городе. Повстанцы внутри клана кровавых охотников. Глава 18. Сестры, как мне реагировать? Что делать? Драйк перекидывается парой слов с Виктором. Сжимаю зубы. Мэри готовится к атаке. Почувствовал мое настроение. Младший Дракула подводит слепца ближе к нам. Применить карту, все карты разом, или сразу использовать марьяж. Коста легонько прикоснулась к моему плечу Априси. Только сейчас Аси увидела гнев на моем лице. Чите, попыталась спросить. Дамы, позвольте представить. Демонстрирует Виктор своего друга, Драйк Дракула избранный, глава нашей разведки, КХМ, должна переключиться Асити. Приятно познакомиться, мистер Драйк, доброго дня, реверанс от Апри, принцессы Лисьего трона поистине красивы, глубоко поклонился упырь. Виктор, почему ты не представляешь мне этого юношу? ХМ, Кван Коста, сторожевой лис Асити, без энтузиазма произнес Виктор. Ах, алый принц, тянет слепец руку, слава опережает тебя, чувство на пределе. В голове картины самых жестоких расправ. Поднимаю руку, и почему-то перед глазами лицо Торна. Шут провел по лицу рукой, будто надевает маску. Выдыхаю, улыбка на губах. Приятно познакомиться. Жму, мы как будто раньше встречались. Нет, это исключено. Не давим, простое рукопожатие. А я вот теперь вспомнил. Картина белой лилии. Держись, Коста. Вновь будто Априси спасает меня. Хочет помочь. Она протянула ручку Драйку. Глава разведки, очень влиятельная персона, намекает на свое расположение. Прошу, переключился слепец, не прикасаясь губами, целует. Здесь я просто гость. Идем, я покажу твое поместье, зазывает за собой Виктор. И пока младшие ведут Драйка, Аси поравнялась со мной. Что случилось? Шепот, не здесь. Смотрю в спину предателя, но нам надо поговорить, со всеми сестрами. Поняла, Асити не видела Драйка во время битвы в инкубусе. Точнее, не разглядела, только Авикта вела преследование. Через несколько часов любимая попросила жениха заняться гостями. Тот исполнил просьбу, но намекнул на ответную услугу. Гаденыш, мы же с обеими Верда завалились в дом Апри, ждем Акиви. Наворачиваю третий круг по комнате, докуриваю вторую сигарету. Никогда не видела тебя таким, напряженным. Наблюдает за мной Априси. Это плохой знак, выдыхает Дымаси. Простите за ожидание, входит средняя. Мне передали, дело срочное. Да, выглядываю в коридор, закрываю дверь, проверяю окна. Может, перебарщиваю, но яд повстанцев принимает разные формы. Так, поправила очки Акиви. Коста, простите, просто, выдыхаю. Априси, моргает. Я знаю, ты не лезешь в интриги кланов. Если это важно для тебя, то важно и для меня. Улыбочка. Асити прищурилась. Любимая улавливает излишнюю заинтересованность сестры. Этот Драйк, процеживаю сквозь зубы. Предатель, он работает на повстанцев. Апа, опешила младшая. Серьезное обвинение. Холодна средняя. Аси просто слушает. Именно эта падаль корректировала удары по инкубусу. И он же пытался убить меня на улицах греха. Делаю затяжку. Ваша мама также сражалась с ним. То есть доказательств у тебя нет? Выпрямила спину Акиви. Но, я верю тебе, Коста. Поднимает палец. Тебе незачем врать, но и сделать сейчас мы ничего не можем. Так давайте что-нибудь сделаем. Встала на ноги Априси. Нет, выдохнула любимая. Ты за этим нас и собрал, Коста, чтобы предупредить? Верно. Выхожу в центр. Не слушайте его, избегайте всеми силами, усильте охрану. Если он здесь, значит, преследует какую-то цель. А целью можем быть мы, кивает средняя. Но что, если, теребит подбородок. Цель это ты, надеюсь на это, дал блик мой зрачок, Апри прикусила губу, так нам надо быть ближе к тебе, Коста, подмигивает, это не шутки, сестра, серьезно Аси, я и не шучу, приобнимает мою руку, если мы будем рядом, то и поймаем Драйка с поличным, скоро бал, кивнула сама себе Акиви, Надо предупредить отца, это ничего не даст. Трет висок Осити. За Драйка вступится клан, и все скатится в тыканье пальцев с обвинениями. Слова Косты против слов главы разведки. Но Гробнобару сказать надо, и уже думаю, как сообщить Дракуле. КХМ, ты еще долго будешь держать меня, кашусь на младшую. Просто я рядом, улыбается. Сестра, а вот теперь осизла. Не нравится? Произнесено очень ядовито. Сестры сверлят друг друга взглядом. Вы закончили? Средняя как разум в нашей группе. Значит, план следующий. Я сообщу старику гробу о наших догадках. Делает пометки в книге. Также усилим охрану к балу. Ты уж прости, Осити, но тебе нужно выяснить, что знает Виктор. Как ты себе это представляешь? Ты его будущая жена. Он скажет все, о чем спросишь. Строга Акиви, ТЦ, затягивается любимая. Мне это не нравится, этот план. Осити читает без слов. Сделаю, не переживай. Те, кивает мне. Априси, ты, продолжает раздавать команды средняя. Я буду под охраной принца. Новая улыбочка. И так и быть стану твоей дамой на бал. Но у меня есть. Осити не сказала. Ух, Осити поморщилась, будто получила удар под дых. Ты сторожевой лис. Ты не имеешь права быть ее спутником на празднике. Спутник, само собой, Виктор. Ясно. Даже не думал об этом. Не обязана я танцевать с ним. Хруст пальца. Господа, мы сейчас не это обсуждаем. Прочистила горло Акиви. В наш дом проникло зло, и теперь главное выяснить, как глубоко оно поразило охотников. Глава разведки Аки. Вскинула руки младшая. Куда уж глубже, Виктория. Прошептал я. Надеюсь, это неправда. Априси смолкла, что-то обдумывая, затем кивнула сама себе. Аси, неожиданная грусть в голосе. Мы ведь сестры, да? Что? Не понимает лисица. Ты чего вдруг? Я ведь вас люблю обеих. Теребит палец. Просто, фыркает. Качает головой. Ай, неважно, я в уборную. Быстро ретируется. Оставшиеся сестры переглянулись. Поговорю. Прошел немой диалог, итогом которого стал ответ Акиви. Средняя еще разок кивнула мне и пошла следом за младшей. Надвигается буря. Сжала Аси руки в замок. Подхожу ближе, беру ее ручки в свои. Что бы ни случилось, яркая улыбка. Что бы ни случилось, поцелуй. Апри. Настигла Акиви сестру в конце коридора. Это что сейчас было? Было что? Натянутая улыбка. Дурой не притворяйся. Поправляет очки. Что ты хотела сказать? Эх. Поворачивается. Когда Осити сбежала, дрожат губы. Отец говорил только о ней, Осити то, Осити это. Он вообще не замечает ни меня, ни тебя. Даже сейчас Осити в центре. За Осити сражаются два красавца. Все только для нее. Ты пересекаешь черту, сестра. Подняла подбородок Акиви. Разве? Сорвался голос. Ну, само собой, я же младшая, я не стою ни доверия, ни внимания. Шикает. Даже доверие в том, что Коста ей ближе, чем она отыгрывает. Так ты знаешь, сняла очки. Удивлена, что глупая Априси тоже может в игру. Да, и я могу. Чуть не повысила голос, но сдержалась. Могу переиграть даже непобедимую Осити. Акиви хотела отвесить пощечину, остановилась. Ты избалована, несерьезно и считаешь, что тебе все дозволено. Выдох. Глупая, да. Раз говоришь всю эту нелепицу, значит все еще глупые. Ох, спасибо больше, сестренка. Хочет уйти. А знаешь, почему так? Спокойно произносит Аки. Почему нас с тобой не трогают? Почему мы тени на ее фоне? Априси остановилась, слушает. Потому что наша сестра заботится о нас больше, чем кто-либо. Глубокий вдох. Осити. Осити всегда брала всю грязную работу на себя. Она убивала во имя древа. Она жертвовала во имя семьи. Терпела всю тьму, не подпуская ее к нам. Холодная королева стального легиона. Потупила взгляд. И при этом она всегда помогала нам. Никогда не отказывала. Она научила меня разбираться в бумагах. Учила тебя владеть духами. Прикрывала каждый твой промах. Она хотела, чтобы мы жили как аристократы, не зная крови и смерти. Злость отразилась в оранжевых зрачках. И вот теперь она наконец решила сделать хоть что-то для себя, решила быть счастливой. Вместо того, чтобы помочь нашей сестре, ты говоришь всю эту чепуху. Глупая Априси, я, не может ничего ответить. Подумай, будь ты на ее месте. Осити бы помогла тебе, выдох. Ответ очевиден. Имха, шмыгнула пристыженная. Черт, ускорила шаг. Все в порядке? Выглянул Коста в коридор. Да, небольшая беседа между сестрами. Вернулась Акиви в комнату. Глава 19. Бал, часть 1. Следующие дни прошли очень быстро. С одной стороны, меня радует положение, которое мы с Аси смогли наладить, но одновременно чувствуется шаг без движения, сопровождаемый нарастающим напряжением. Драйк ничего не делает, вообще ничего. Акиви сказала, что слепец очевидно обнаружил слежку за собой, и отсутствие действий напрягает в разы больше. Ни одного зверя не было обнаружено. Столица под защитой. Гробнобар выслушал нас, сказал, что проведет свое расследование. Драйк, он не контактирует с семьей Дракула. Почему повстанец ничего не делает? Он же не осмелится в одиночку помешать балу. Да, сильный, но раз отступил в инкубусе, он не самоубийца. Виктория с Виктором тоже особо не отсвечивают. Жених порой встречается с Аси, быстрые завтраки, короткие встречи. Любимой нравится отсутствие намеков и романтики, а для меня все это выглядит как новый план, маленькие шажочки к налаживанию отношений. А Приси по-прежнему заигрывает со мной, и, кажется, между ней и Акиви пробежала черная кошка, сестры поссорились. Вот с таким раскладом пришел день бала. Уже при полном параде наблюдаю, как Аси в нижнем белье выбирает себе платье. Маленький показ мод, но на одежду я вообще не обращаю внимания. Черное, или ярко-оранжевое, держит в руках две вешалки, поочередно демонстрируя платье на себе. Ты пытаешься подобрать под мой вкус, улыбаюсь. Эх, усталый выдох. В том-то и проблема. Не буду скрывать, что вся эта обертка должна тебя радовать. Смешок, только тебя. Понимает, что большую часть бала проведет рядом с Виктором. Как насчет серого? Киваю на отложенное. Оно закрыто, скроет прокаженное сердце. А что, как вариант? Кивает. Она специально наклоняется так низко, явиться на праздник с пожаром в штанах будет проблемой. Утопая в сигаретном дыму, любуюсь, как Аси медленно надевает чулки, затем само платье. Поможешь? Стоит спиной. Тушу сигарету. Подхожу. Машинально расстегиваю пуговицы, а не застегиваю. Опомнился, когда увидел линию пятой точки любимой. Хе-хе. Не вниз, а вверх. Коста. Прикусывает губу. КХМ. Прости. Делаю по-нормальному. Разденешь меня ночью. Договорились. Приобнимаю лисицу. Несколько секунд просто стоим на месте, вместе смотрим в отражение. Как же она красива, не могу оторвать взгляд. Да, платье полностью закрывает все. Руки, плечи, ноги. Только это возымело обратный эффект. Ткань подчеркивает стройность талии, пышность груди. Нежно провожу пальцами по ее животику, вдыхаю аромат персика, заправляю прядь волос за ушко. Слишком нежно. Выгибает спину, закидывает руку, гладя мои волосы. Прекращай. А ягодицы упираются в мой пах. Ты просишь о невозможном. Целую шею. Накрыли чувства. Алый принц, прошу. Игривая мольба. Да, всю волю в кулак. Отстраняюсь. Просто хочу сказать, ты выглядишь прекрасно, как всегда прекрасно. Льстец разглаживает воротник моей рубахи. Когда последние штрихи в виде косметики запретили нам целоваться. Госпожа, стук в дверь. Господин Виктор ожидает вас. Иду. Устало произнесла Аси. Дьявол, я должен зайти за Априси. Цокаю. Как же все это неправильно. Работаем с тем, что есть. Улавливаю нездоровую ярость в глазах. Хотя с каждым днем меня начинает злить все это. Все больше и больше. Момент слабости. Я начинаю думать, что мы зря пришли в древо. Аси. Беру ручку. Осталось немного, Парсия уже валом восходе. Он согласился, удивилась Асити. Пока он не знает всего плана, но шуты помогают в укреплении. Улыбаюсь. Осталось всего несколько разговоров, и я начну действовать. Клянусь тебе, на колено, что в следующий бал я поведу тебя как свою невесту. Договорились. Слабость сменилась надеждой. Лисица первой покинула поместье. Не хочу смотреть на то, как мою женщину ведет другой, вспыхну спичкой. Пригубив немного святой воды, топаю по улице под светом кристальных фонарей. Поздний вечер, но в честь большого праздника город не спит, даже отсюда слышно, как в поместье Агнила играет музыка. В воздух поднимаются листья древа, как тысячи снежинок. Светящиеся листочки сделают эту ночь магической. Без проблем вхожу в обитель Апри, жду, мы будем последними. Слышу голос с лестницы, видимо, поворачиваюсь. Да, Аво. Нельзя отрицать, сестры Аси из того же пантеона богинь. Априси знает свои сильные стороны, и она единственная, кому позволено демонтировать их. Корсет, переходящий в подол, шаль на плечах, волосы заплетены в косу с искусственными цветами. Младшая пленит, миловидное лицо и вздымающаяся грудь. Кокетливый взгляд, за такую спутницу на вечер можно и убить. Убить много кого. Кван, реверанс, Априси, поклон. как я выгляжу, демонстрирует себя, как украшение лисьего клана. Бу, показал язык, еще раз, хм, как, ладно, сегодня ведь праздник, самая красивая из сестер, скорее всего ложь, улыбается, беря меня под ручку, но уже лучше, никакого сопровождения не нужно, дает команды слугам, у меня лучшие из защитников, подмигивает, хорошего вечера, госпожа, поклонились служки с дворецким, не спеша, прогулочным шагом двигаемся к месту бала, поместье Агнила используется только для праздников, самый большой зал из всех возможных, приглашены сильные и самые влиятельные люди столицы, думая об этом, а ведь когда-то я искал объедки среди мусора, хех, судьба, странная штука, о чем думаешь, просит внимания Апри, ни о чем, больше волнуюсь, киваю, брось, я тебя в обиду не дам, прижимается ближе, ты заслужил свое место, все будет как должно быть, на мгновение переменилась в лице девушка, я ведь так и не сказал тебе спасибо, опадает локон волос на мой глаз, за что, моргает, твое слово помогло мне стать сторожевым, да и потом ты всячески помогала быстрее завершить проверку, еще разок улыбаюсь, спасибо тебе, Априси, что помогаешь мне, нам сосите, КХМ, потупила взгляд, черт, что, нет, стряхнула странную эмоцию. Сожаление, всегда рада, теперь обнимает мою руку, это просто женская грудь, Кван, успокойся, у центрального входа стоит очередь из аристократов, стража оцепила район, и вдалеке видны зеваки, которые хотят хотя бы мельком увидеть правящих господ, моя спутница слишком влиятельна для ожидания, обойдя очередь, королевский палач пропустил сразу, хе-хе, даже без приглашения, представляешь, шутит Априси, и зачем мы с Акиви писали их лично? Массирую висок, Аки, фыркнула, ледышка глупая, дует щеки, решаю не лезть в это, все же я не часть семьи, проходим длинный коридор, уже тут и там виднеются игроки с бокалами, ведут приватные беседы, мельком даже зацепил парочку, дама тянет за руку мужчину, и те скрываются в боковой комнате, порядок Агнила порядком, а все аристократы веселятся одинаково, думаю, раздобыть тут пыли будет не проблема, и вот двухсторонняя дверь. Стражи открывают, молодой дворецкий объявляет, Априси Ливерда, младшая принцесса Древа, и Кван Коста, Алый Принц, сторожевой лиса Сити Ливерда прибыли, многие подняли бокалы или зааплодировали, ух, мать, слишком много внимания, бальный зал полнится людьми, он огромен, много света, просторно, на сцене целая группа музыкантов, живая музыка, два длинных и широких стола с едой на любой вкус, слуги разносят закуски и бокалы с алкоголем на подносах, высшее общество, стиль, лоск, у меня же мышление бедняка, ведь первая мысль была, как же все это дорого, по правилам вначале мы с Апри нашли Агнила, тот в окружении приближенных кивнул нам в знак приветствия, отец, господин, даем со спутницей поклон, дочь, Кван, оценивает, это платье, хмурится, хм. Принц, сделай так, чтобы моя дочка не скучала, слабая отмашка, слушаюсь, но уже ищу глазами другую, да, как и предсказывали, Аси сидит за столом, рядом, ну и так понятно с кем, ее лицо ничего не выдает, никаких эмоций, лед, наконец встречаемся взглядом, еле-еле любимая сдержала улыбку, еще мой взгляд поймал Виктор, и сразу подлил Асите еще вина, отсюда не слышу, вижу по губам, что-то говорит ей, ответ лисицы был очень быстрым. «Хочу пить», перекрыла собой обзор Априси. «Ам, да, сейчас, что будешь, на твой выбор». В этот момент Апри увидела знакомую. «Буду у столика». «Понял». Вдыхаю. Аккурат прохожу через толпу. Трость с собой не взял. Еще один атрибут, без которого чувствую себя неуютно. Выцепляю служку, но не успеваю. «КХМ, чувствую тебя дураком. Такие праздники не для тебя». Этот голос. «Кван Коста, веду головой». Драйк, слепец стоит в метре от меня, отпивая из бокала, затем подходит ближе, еще шаг, хрустнул я пальцем, хе, и что ты сделаешь, вокруг шум, мельтешение тел, ведь ты подлетел слишком близко к солнцу, выкинь хоть что-нибудь, ублюдок, и закончу то, что мы начали в инкубусе, смотрю не отрываясь, а в аду тебя уже ждут, забавно, кивает, ты так похож на сестру, теперь я это вижу, чите, наслаждайся балом, Коста, наклоняется, никогда не знаешь, когда будет сделан последний глоток, щелкает, слуга протягивает мне поднос, лишь на секунду я отвлекся, Драйка нет рядом, сучера, процеживаю сквозь зубы, я, испугалась служанка, ам, нет, простите, беру два бокала, благодарю, Побледневшая поспешила прочь. «Сконцентрируйся, оставайся с холодной головой». Драйк специально упомянул сестру. Он пытается вывести на эмоции. Но для чего? Пока ищу Апри, вижу, как меня сжигает взглядом Виктория, а Дракула скучающе прожевывает мясо. Вот, все же нахожу спутницу. «Ты долго», — смеется. «Первый танец, дамы и господа», — объявил Гроб. «КХМ, немного теряюсь, М», — забирает Апри бокалы и ставит их на столик. «Пойдем». Через мгновение оказываемся на расчищенном паркете. «Ну ты чего, соберись». «Да», — втягиваю воздух через нос. Украдкой замечаю, Виктор тянет ручонку лисице, та отказывает. К моментальным гляделкам подключается Агнил, а Киви шепчет на ухасе. Та сжимает зубы, и все же выходит партнером Виктора. Хлопок в ладоши от гробнобара, а меня не покидает чувство опасности. С какой стороны ждать ловушку? Кто друг, а кто враг? Танец начинается. Глава 20. Бал, часть 2. Музыка набрала темп. Несколько пар, включая нас с Априси, кружатся в вальсовом движении. Вначале я не мог сосредоточиться, постоянно отвлекался, ища глазами Драйка, и то и дело выцеплял Виктора Саси. Картина столь печальная, он смотрит на нее не отрываясь, а лисица, отвернув голову, позволяет вести себя. «Коста», — очень жалобно произнесла Апри. «Черт, зрители в зале наблюдают за наследниками кланов, ведь несмотря ни на что, младший Дракула и старшая Верда выделяются среди всех. Красивая женщина и мужчина, идеальная пара, и на их фоне, из-за моей несобранности я буквально позорю Априси, она и так смущается, хочет побыть звездочкой этого бала, простое желание любой девушки». КХМ, втягиваю воздух через нос, одна рука на талию Апри, другой нежно беру ручку, я поведу, улыбаюсь, М, радостно кивнула, мы уже не раз танцевали вместе, мы знаем темп друг друга, отбрасываю все на задний фон, выкидываю морду Драйка из головы, полностью отдаюсь движениям, краски мира потускнели, мы с Априси вальсируем, чувствуем друг друга, наверное, это и называется связь партнеров, не любовь, но что-то иное, что-то нежное, притягивающее, это ощущают и другие, плавность, цокот каблуков, шуршание одежды, даже не замечаю, как уставшие пары по одной покидают танцпол, сейчас есть только я и Априси, делаем новые движения, новые шаги, подыгрывая мне, Апри крутанулась, не отпуская мою руку, и снова прильнула ближе. Дыхание чуть сбилось, сердце стучит. Но я действительно наслаждаюсь танцем. И когда музыка стихла, наклоняю Априси, хе, не хватает только поцелуя. Так лучше, учащенно дышу. Потрясающе, горят ее щеки. Браво, захлопал кто-то из толпы, к аплодисментам подключились все. Ау. Мы с партнершей единственные довели танец до конца, остались в одиночестве. Апри делает реверанс, даю поклон. Придерживая ее ручку, отходим к столам. Это было, сейчас взорвется младшая. Хе-хе, мне нужно выпить. Провожу рукой по волосам. Весьма чувственный танец. Протягивает наши бокалы Агниси. Плохо такое говорить, но это затмило даже моего господина с госпожой Асити. Спасибо, Агне. Приобнимает кровавую Априси. Забирает емкости, сразу делает глоток, второй отдает мне. Ух, Агне, дергаю бровью, вы весьма дружны. Да, кивает Агниси, у нас с мисс Априси много общего. Особо внимательно смотрит на мой бокал, желание сделать глоток убавилось в разы. Агниси главная помощница Дракул, но на деле не так плоха, как про нее говорят. Опустошает бокал младшая. Сочту это за комплимент, криво улыбнулась вампирша. «Простите, мне нужно поговорить с еще парой аристократишек, веселитесь». «Ага», — отправляет Апри в рот оливку. «Только-только хочу понюхать содержимое бокала. Хороший, КХМ, танец». Прозвучал позади мой любимый голос. «Сестра, Априси все еще светится энтузиазмом, будто выиграла дуэль. Должен признать, Виктор тоже тут. Это было неплохо». Поправляет волосы. «Ты мне все ноги отдавил, кривица Аси. Хе-хе, КХМ, КХА». Одергивает воротник Виктор. «Агнил велел веселить вашу сестру, госпожа. Нюхаю вино, вроде чисто, но это мне только в радость. Еще немного, и я точно заберу тебя в фавориты». Что за пьяная улыбочка, Априси? Асити явно единственная, кто не веселится, улавливаю в ее мимике нотки ревности. Но все же выдыхает. «Он мой фаворит, сестренка, теперь ты видишь, почему?» Разглядела сразу. Прикусывает губу. Атмосфера становится немного нездоровой. С одной стороны раскрепощенная Априси, с другой, закипающая Ася и недовольный Виктор. «Кто-нибудь, помогите!» В честь наших гостей. Ох, спасибо, гроб. Культурный танец кровавых. Ну нет, тут я точно не участвую. Быстро зашагал Аси. Должен согласиться. Ускоряет шаг Виктор. Что? Не понимаю, ведь почти все игроки с оранжевыми зрачками буквально прячутся от центра зала. Да, лучше еще вина. Придерживая подол, бежит Апри. Решаю тоже отступить, как мое запястье хватает Дракула. А ты куда собрался? Лыбится. Будешь моим партнером. Че? Что? Тянет за собой. Драк, шепчу. Я же мужчина. У этого танца нет пола. Вскидывает руки. Только эмоций. Предплечье вперед. Повторяй за мной. У. Дружно прогорланили вампиры. Музыка стала излишне веселой. В ней есть что-то дикое. За считанные секунды бал высокой эстетики превратился. Я даже не знаю, в племенные пляски, что Драк, что его соклановцы развеселились на полную. Ритмично пристукивают сапогами, двигают руками, создавая второй ритм. Кто-то даже двигает ногами в приседе, или опираюсь на руку, обе ноги в сторону. Ха, хлопает Дракула. У, не отставай, Кван. Ха-ха, начинаем кружиться, сцепившись локтями. Как же стыдно, когда пошли на второй круг, и наше движение более-менее походит на синхронные. Что ты не поделил с Дульком? Понизив голос, говорит Дракула. Руки вверх, долго объяснять, соприкасаемся предплечьем. Но он враг. Враг чей? Шагаем в стороны. Всем нам, хлопок. У, ты хоть понимаешь, меняем руки. Что Драйк один из самых доверенных вампиров в моем выводке. Он предатель, Драк. Снова хлопаем, меняемся местами. Он работает на повстанцев. ХМ, ближе и дальше друг от друга в один шаг. Гадство в том, что я допускаю такую возможность. Уж слишком ты мне нравишься, хлопок. Не знаю, что он задумал. Присматривай за королем и семьей. Понял, конец танца. Ха, у, бурные овации. Дракула несколько раз отвешивает поклон и даже посылает воздушный поцелуй Виктории. На первый взгляд не отреагировала. Да, мимолетная улыбочка украсила губы. Все, с меня пока хватит. Возвращаюсь на исходную, снова тянусь к бокалу и не успеваю сделать глоток. Апри, выцепляю младшую, что, пошатываясь, бредет к коридору. Черт, сейчас уйдет, хочу предупредить. Хоть кого-нибудь, все далеко и заняты беседой. Ускоряю шаг, хе-хе, заметила Априси меня, сюда-сюда, скрывается за поворотом. Она пьяна, так быстро, подхожу к краю, успеваю заметить закрытие дальней двери. Какого хрена, озираясь по сторонам, захожу следом. Тут темно, только лунный свет проникает через закрытое окно. Априси, стоит девушка, обнимая себя. Ты пришел, скидывает шаль, все же пришел за мной, качается. Я понял, и раньше не замечал, как быстро ты, ик. Поднимает палец, умею веселиться, виляя бедрами, идет ближе. Ам, прищурился я, девушка споткнулась, успеваю подхватить. Апр, поцелуй меня, Коста, взгляд снизу вверх. Поцелуй, как целуешь ее, нутро пронзило молнией. Много чувств и все не самые хорошие. Так, руки на ее плечи. Апри, что случилось? Это на тебя не похоже, одно дело заигрывание, пошлые штуки, а тут, откуда тебе знать? Взорвалась, толкает, я просто, еле стоит, просто, и тут в ее голове что-то переключилось, да что же я делаю, это неправильно, немного да, выдыхаю, черт, испугалась, тебе нужно немедленно уходить, сникает, беги, падает на колени, что со мной, на опьянение не похоже, Априси, снова успеваю, подставив руку под ее голову, эй, девушка потеряла сознание, вино было чистым, как, когда, или... Только мой бокал, проверяю пульс, жива, просто спит. По спине прошел холодок, когда входная дверь открылась. Насильник, загорланил незнакомый мне игрок из красных. Да как ты смеешь, вскакиваю на ноги. Саа, он набросился на меня, каха, успеваю выставить руки, не давая острым зубам пройти дальше. И тут я все понял, попался в ловушку, как дешевка. Мэри среагировала моментально, я только успел раскрыть рот, не, удар. Острые когти располосовали лицо незнакомца, окропив его кровью всю комнату. Он умер моментально. В этот момент, Драйк, когда он успел войти в комнату, тварина одним движением рвет корсет, лежащий на полу Априси. Сально улыбается. Ублюдок. Ярость застелила глаза. Ха-ха. Пошла Мэри на таран. Бьет наотмашь. Что за срочность, Виктория? Недоволен Агнил. Я видела что-то очень неприятное. И должна... Подошли они к комнате. Драйк, откинутый от удара Мэри, вылетает в коридор, впечатавшись в стенку. Ха, Дедрайк, искренне удивлена Виктория. Что происходит? Принц хотел, мисс Саприси, пытались спасти. Указывает он в проход, Агнил перешел на бег, немедля ворвавшись внутрь. Свет от зрачков усилился, стал ярче любого солнца. Он видит тело картежника и окровавленного Косту, что стоит над его дочкой, у которой оголена грудь. Король, проморгался принц. Агнил поднял руку. За его спиной, обугливая все вокруг, показалась огромная голова лиса, состоящего из желтой молнии. Ты, не голос, удар молнии, и молния полетела в Квана. Черт, прикрылся тот руками, но его заслонила собой Мэри. Поместье затрясло. Шаровая, столкнувшись с прокаженной, откинула духа назад. Бьется спиной о хозяина, и, снеся добрую половину стены, они вылетают наружу. Кха, качусь кубарем, отзываю, не поднимаясь на ноги, спасаю Мэри, она покрылась коркой, но выжила. А вот выживу ли я, опираюсь на колено, поднимаю голову, из рассеченной брови идет кровь. В проломленном проходе стоит Агнил, утопая в каскадах молний. Как ты мог? Поднимает руку. Ничего не успеваю сделать. Новая молния летит прямо в меня. Глава 21. Точка невозврата. Ланцелот. Вспышка призыва ослепила. И в ту же секунду рыцарь Аси принял удар молнии на свой щит. Такая мощь заставила стального скользить назад, но все же Ланцелот непробиваемая стена. Аси, на ходу оборвав подол платья, бежит ко мне. Каждая секунда – действие множества людей. Любимая встала впереди своего духа, приготовив карты к бою. Акиви, сохраняя хладнокровие, укрывает младшую сдернутой скатертью со стола. Тут же подоспел гроб. «Дядя!» – поправляет очки. «Я здесь!» – берет Апри на руки. «Расступись!» – уносит бессознательную. Дальше Аки пытается понять, что происходит. Взгляд на Драйка, на труп, на отца, на меня. Решение, вопреки, было принято быстро. Девушка подпрыгнула, видимо, дух страж Акиви владеет магией воды, ведь средняя сестра буквально проскользила вперед на малой волне, рывком обогнула Агнила и встала возле Аси. Она тоже решила защищать меня. Драйк попытался подняться, Дракула наступил сапогом ему на ногу. «Не двигайся», — обнажил вампир клыки. Виктория, как и Виктор, выглядит потеряна. Еще секунда, и кровавая вспыхнула гневом. «Объяснись, Драйк», — кричит на полную. Вампиры-игроки злобно шипят, оранжевые не знают, как действовать. Карт в руках все больше, неразбериха подталкивает гамблеров к агрессии, которая вот-вот перерастет в бой. «В сторону», — требует Агнил. «Нет», — дернула Аси рукой. «Довольно, я согласна, отец, успокойся», — повышает голос Акиви. «Но тут я согласен, дочь, шаг вперед, довольно, хватит». Ярость отдается хаотичными молниями. Вся эта история с Алым Принцем затянулась. Дай ему объясниться. Рассекает Осити рукой воздух. Все это очевидная ловушка. Да, Виктория, ложь. Обнажает клыки вампирша. Всем молчать. Грозен Агнил. Я впустил его в наш дом. Хотя этот юноша и не должен быть здесь. Я доверил ему самое дорогое. И вот какой итог. Я, глупый старик. Понесло Аси. Значит, я должна сказать это напрямик. Сестра, испугалась Акиви. Я Осити Ливерда. Люблю Квана Косту. Я хочу быть с ним, я ни за что не выйду замуж за Виктора и не верю в то, что пытается нам скормить. Сжимает зубы. Доволен, дочь, разочарование. Когда конфликт достиг пика, и, казалось, не будет хорошего исхода. Агнил, спокойно сказал Дракула, остынь, и всем прекратить этот балаган. Зарычал на картежников, требующих отмщения. Мисс Саприси не пострадала, остальное требует проверки. Подошел ближе, несмотря на разгул стихии. Или твой хваленый закон заканчивается на твоих эмоциях. Король испытывает друга, они смотрят друг другу в глаза. Все же, молниевый лис исчезает. Агнил тяжело выдыхает. Кван Коста, ты арестован за неспланированное убийство друга Гагамблера и попытку надругательства над принцессой. Еще за нарушение порядка о неприкосновенности семьи Верда. Все разговоры будут проведены в чертогах закона. Одергивает мантию. Хочу сказать, ша, шикнула Акиви. Молчи, сейчас ничего не говори. Покорно поднимаю руки. Коста, все еще пылает Аси. Сестра, прошу. Вернулся холод в голосе средней. Два картежника из лисов подошли к нам. Госпожа, просит отойти. Дьявол, сжимает кулак, разжимает. Все хорошо, Аси, говорю я. Разберемся. Какой выдержки ей хватило, чтобы сделать шаг в сторону. Отзови стража, растопырь пальцы. Приказывает один из игроков. Страж отозван. Держу руки на виду. Я весь ваш. Пошел. Дергает головой. Что происходило дальше в особняке Агнила, я не знаю. Меня повели прочь. В спину лишь прозвучал гневный голос любимой, только посмейте тронуть его. Голова пуста и одновременно заполнена разными мыслями. Каша. Виктория и Драйк заодно. Тогда почему была такая реакция? Хорошая актерская игра, Агниси. Может, Агниси еще один предатель, что действует за спиной Дракул. А Априси? С самого начала. Хаэм. Она передумала под конец, когда стало слишком поздно. Обдумывая все это, меня провели в почти неиспользующуюся тюрьму лисов. Все произошло за считанные часы. Вот я был равным аристократом, и вот на мои руки в кандалах. Мои карты изъяты, маска, тесак, полный обыск. Вот должен был вернуться в лучшую комнату, покой Асити. И вот, закрылась металлическая дверь каземата. Тишина. Забавно. Но, похоже, я единственный пленник в чертогах закона. Главный надзиратель подавился похлебкой, когда меня привели. С выдохом сажусь на плохо сколоченную кровать. Твою мать, лишь вырвался смешок. Ночь была долгой. Лекарь позаботился о ранах, затем пришел гробнобар. Сейчас он не мой друг, но ищейка в поисках правды. Много вопросов, четкие ответы. Я расписал все как было, без утаек, смог огласить свои подозрения. Гроб ушел. Я думал, что все разрешится сегодня же, но вновь гребаное но. Прошло 4 дня, отрезанные от внешнего мира, понятия не имею, что происходит и почему никто не приходит. Делаю отжимания. Видимо, кто-то постарался извне, и мои руки не скованы. Жрать местную похлебку мне даже в радость, навевает воспоминания. Да вот тревога за Аси не отпускает ни на секунду. Какого хрена? Стекает пот по вискам. Почему я все еще здесь? Может, столица в огне, а тугодумы стражи даже не знают этого? Незнание убивает больнее, чем колотая рана. Наконец новый шаг по пустому коридору предвещает ответы. Аво, смотрю, ты времени зря не теряешь, улыбнулся Дракула. Драк, поднимаюсь, сгинь, говорит стражнику, тот нехотя уходит. Ты как, теперь мы одни, все это пустое, нацепляю рубаху. Что происходит, как Асити, сестры, повстанцы, вау, помедленнее. Рука стража протягивает ему футляр сигарет. Будешь? Киваю. Через решетку беру курево и также подкуриваюсь от спички. Долгая затяжка. Даже закружилась голова от поступающего в организм яда. Хорошо, а и плохо. Очень плохо, если вдуматься. Так вот, тушит спичку Драк. Ты был прав, Драйк предатель. Внимательно слушаю. Вместе с гробом мы прижали увольня в угол. Само собой, крыса сбежала. Блеск. Новая затяжка. Априси подтвердила, что ты ей пальцем ее не тронул. Действие алкоголя затуманило разум младшей принцессы. Выдыхает дым. Алкоголя? Нет, это, фыркаю. Даже так, почему я все еще здесь? Да, цокает Драк. Тут-то и главный камень. Крутит сигаретой. Я говорю с тобой, потому что держу клятву. Меня ведь, кстати, не должно быть тут. Мимолетная ухмылка. Априси действительно отравили. Легкое варево из возбудителя и снотворного. И отравила ее Агниси по приказу Виктории. Так и думал. Погоди, давит бычок сапогом. Да, это был коварный план моей жены, но то, что в него вмещается Драйк, поганый сюрприз для неугомонной. Как это? Облокачиваюсь руками о решетку. Все должно было пройти мягче. Кивает. Виктория просто хотела показать Агнилу патовую ситуацию с мисс Априси. Очередная засечка в копилку твоей несостоятельности. Соединяю картину. Ага. Виктория договорилась с Априси, что та соблазнит тебя. Хотя бы поцелуй на глаза Агнила. Видать, не рассчитали дозу варева. Да и Апри решила иначе. Решила поступить правильно. Стоп, окончательно понял я. Факт отравления был скрыт, не так ли? Верно, мой друг. Горечь на лице. Охотники отрицают свою причастность к этому инциденту. Мы не работаем на врага, хотя и сами подставились. Все же ты любишь свою жену. У нас был интересный диалог на эту тему. Но да, я буду до конца на ее стороне. Чуть отходит. Почему ты все еще здесь? Потому что стал предметом раздора, ситуация накаляется. Еще одна сигарета в зубы. Кровавые требуют расправы над убийцей соклановца. Хе, лицемеры, ведь связь убитого с Драйком не доказана, он был нашим. Огонек, прикур, вдох, выдох. С другой стороны лисы, которые оскорблены твоей связью со старшей Верда, да и сама Асити не делает легче. Новая улыбка. Ты слышал шум сутки назад? Было такое. Как будто кто-то сражался. Это она. Вспыхнула. Да пошла тебя спасать. Пятеро игроков отправились на больничную койку. Благо мисс Сакиви спасла от роковой ошибки. Да чтоб, прислоняюсь лбом к прутьям. Еще немного и будет война. Агнил потерял терпение, или свадьба, или... Ну ты понял, новый бычок в сторону. Всем лучше, кроме нее, что ты здесь. Как разрешить дилемму? Пожимает плечами. Понятия не имею. Охотники отравили Апри, но будут отрицать до последнего. И да узнай Агнил истину. Война. Лисы видят, как изменилась их королева Стального легиона, и винят меня в этом. Если Аси продолжит в том же духе, ее изгонит. Она даже может попытаться убить Виктора. Война. Я преступник, который без разрешения убил Красного. Если не наказать меня, конфликт продолжит нарастать. Война. Даже доказательства, что повстанцы причастны к этому, ничего не меняет. Наша любовь с Аси, вот она, проблема. Бред. Этот раунд полностью за Драйком. Как и с шутами, как и с грехом. Повстанцы пытаются ослабить картежников. Улыбаюсь. Но вот я снова здесь. Ублюдки, я снова здесь и готов помешать вам. Большая ошибка выставить меня козлом отпущения, то, на чем держится вся эта грязь. Дракула, выпрямляю спину. Передашь кое-что Агнилу, я не буду трогать твою жену. Пытаться показать, что вы причастны, все это уже не важно. Тогда что, заинтересован? Закон первый, раздел первый. Я требую суда вызова. Несколько мгновений Драк вспоминает, его брови поднялись вверх. Хе-ха, это, если бросать такой вызов, то он должен быть поистине безумным. Я бы даже сказал невозможным. Зажглись красные зрачки. Да, шмыгаю. Скажи ему, что я бросаю вызов 20 избранникам. 10 красных, 10 оранжевых. Все будут удовлетворены. Детали, по закону, будут обговорены непосредственно в зале суда. Ты псих, кивает. Само собой передам. Ха-ха, точка невозврата. Я бросаю вызов кланам. Я построю свое маленькое королевство. Я по праву отвоюю место рядом с ней и дам Агнилу куда больше, чем он хочет. Хватит всей этой хрени в игре и недосказанности. С меня хватит. Кван Коста проблема, мы только начали. Глава 22. Вызов. Я рад, что Драк пришел ко мне ранним утром, ведь послание было передано незамедлительно. Всего через несколько часов явился Гробнабар, ему запрещено со мной говорить, но вижу по глазам. Да, старик, это тяжело. Когда ты повез нас в столицу, ты знал, что нечто подобное, скорее всего, случится. Гроб, хороший дядька, в какой-то степени мудрее многих правителей. Он хочет казаться под стать брату, строгим, холодным, следующим букве закона. Но лишь тот факт, что он заорал на страже из-за моего внешнего вида, говорит об обратном. Он принес свежую одежду, позволил принять ванну, вернул все мои вещи. Пока я готовился предстать перед судом, еще раз раскладываю по полочкам самый старый, древний закон лисов. Суд-вызов. Забытая форма турнира, написанная первыми лисами, когда игра стояла в основе культуры всех кланов. Важны только карты. В чем суть? Все до безобразия просто. Это вызов, форма защиты при обвинении в преступлениях. Запросивший этот турнир отмывает свое имя в бою, плюсом идет награда, достойная такого подвига. Из нюансов будут согласованы требования при поддержке назначенных судей. Итого, 4 требования, 2 с моей стороны и 2 от того, кого я обозначу противником. Еще время на подготовку, поле боя, финальная награда и наказание. Готов? Смотрит Гроб на часы. Давно готов. Пристукиваю тростью. Зная настроение кланов, и несмотря на большой эскорт стражи, призываю всех прокаженных, кроме Лолы. Идем ко дворцу. Как все пришло к этому? Ведут меня по коридору. Мои прокаженные топают рядом. Они защищают меня, клацают зубами, не подпуская никого ближе. В любой момент я могу погибнуть. Шаг-шаг-шаг, стража открывает дверь. Огромный зал, сотни глаз и четкое разделение цвета. С одной стороны сидят игроки кровавых охотников, с другой лисы. И все смотрят на меня. По центру, на возвышенности, на своих тронах, сидят лидеры. Отец Осити, отец и мать Виктора. Сама Аси сидит рядом, а с ней, закинув руку ей на плечо, ее будущий жених. Он улыбается, он победитель. Аси со злостью сжимает зубы, глаза переполнены гневом. И только взгляд сестер не дает совершить ошибку. Агнил поднимает пальцы, и без того слабый шепот трибун стих. Суд-вызов был одобрен. Спокоен он. Кому конкретно ты бросаешь этот вызов? Виктору Дракуле. Уверенно отвечаю я. Судя по взгляду короля, он ожидал этого. Да и сам Виктор улыбнулся на все зубы. Принимаю. Аси убрала его ручонку с плеча. Читаю по губам, еще хоть раз. КХМ. Как же я рад видеть ее, Единственное, что портит облик моей возлюбленной, это появившиеся мешки под глазами. Сколько ты не спала, Аси? Судьи одобряют, снова заговорил Агнил. Виктория, Дракула, Априси, Акиви, Гробнобар и Агниси стали теми самыми судьями, представители от обоих кланов. На удивление все кивнули. Хе, даже Виктория, значит, из этого суда она нашла выгоду. Мать переглядывается с сыном. Собственно, она и начала. Как оппонентов ты выбрал избранников? Скрещивает пальцы. Почему? Этот вопрос затрагивает и время на подготовку. Смеются мои духи. Мне нужен год. Трибуны вновь загудели шепотом. Но, это подходит. Поправил очки Акиви. Ровно через год многие избранники закончат обучение в академиях. 20 готовых гамблеров. Верно, Коста? Да, киваю. Никто не посмеет обвинить в неравности сил. Хаем, улыбнулся Драк. И как награду и стимул для участников, победивший получит место в клане. Ха, это хорошо. А если предположить, вступил Виктор, нереально, но если, поправляет волосы, ты собираешься убить 20 игроков, вырезать всю молодую кровь, думаю, кланам не составит труда придумать, как спасти их всех. Спокоен я, меня же пускай бьют насмерть. Новый вопрос от Агнила, новое согласие от судей. Тут договорились. Теперь самое важное, требование, улыбнулась Виктория. Начинай, принц. Первое, выдыхаю, пока не пройдет турнир. Свадьба Сити и Виктора будет отложена, она будет моей невестой. Какая наглость, выкрикнул кто-то из толпы. Через год, продолжаю, я дам лисам, да тем же охотникам союз в разы лучше нынешнего. Все переглядываются, ждут реакции Агнила, и только Сити хотела вставить слово. Ну что же, хлопнул Виктор, хм, как жених принцессы лисов, я согласен, это удивительно. Но моя радость и радость Аси быстро сменилась гневом. Мое же первое требование, этот год вы с принцессой не имеете права видеться. Виктор, вскочила лисица. Все честно, разве нет? Пожимает плечами. Дочь, бросает взгляд Агнил. Любимая ищет помощи хоть у кого-нибудь, и не найдя ее, фарс, садится на место. Сжимаю зубы, проглатываю злость. Мое второе требование, выпрямляю спину. Когда я выиграю, если ты выиграешь. Ядовито произнесла Виктория. Дракула массирует висок. КХМ. Когда я выиграю турнир вызова, Виктор согласится на дуэль со мной. Поднимаю пальцы, указывая в него. И ты не посмеешь отказать, сказочник. Фыркает младший Дракула. Ну хорошо. А вот этого Виктория не ожидала. Сынка понесло. Сойдемся в дуэли. Хе-хе. Хотя с призраком мертвеца такое невозможно. Посмотрим. А мое второе. МММ. Призадумался. А Сити Ливерда будет жить в моем поместье. Какого? Это то, что ты требуешь. Сын, расстроен Драк. Все ведь в итоге сводится к этому. Выступает вперед Виктор. Вся эта нелепица идет от неправильных чувств алого принца и принцессы лисов. Косится на нее. Нужно лишь время. Ты этого хотел, Агнил? Закипает Аси. Позорить имя нашей семьи? Выставить меня как трофей? Король несколько секунд молчит и вновь, игнорируя чувства дочери, спрашивает согласие судей. Одобрено. Я люблю тебя, Асити. Говорю в полный голос. Прости, тебе ни за что извиняться. Сжимает так кулак. Довольно. Поднимает руку Агнил. Осталось выбрать место проведения. Используем водевиль. Щелкнул Драк. Город потерянных безумцев. Идеальное место для красочной мясорубки. За год охотники все подготовят. Найдем нужных лекарей. Закроем будущую арену. Решено. Встал король с трона. Значит, ты согласен? Кван Коста, в последний раз спрашивает отец Асити. Один против 20, опускаю голову, вдох, выдох, и вновь подняв, улыбаюсь. Да, готов, да будет так, одергивает мантию. Требования вступают в силу незамедлительно, через год ты переродишься или навсегда останешься в хрониках черного архива. Всех устраивает вызов, и все как один склонили головы, все, кроме меня и Аси. Через час, стою около ступеней дворца, выдыхаю дым. Нам не дали попрощаться, даже на шаг не подпустили. Я зол, утопаю в гневе и одновременно полон решимости. На ближайшее время у всех будет много работы, и единственное, кто не испугалась гнева отца, Коста, подошла ко мне Акиви. Нет, улыбаюсь, ничего не говори, просто пообещай, еще затяжка, что присмотришь за ней, пока меня нет. Все это безумие, Кван, у тебя нет ша. Пообещай, Аки, смотрю ей в глаза, обещаю. Кивнула она, ты только, фыркнула и обняла меня, возвращайся, вернись к ней, Коста, хе, отстраняюсь, роняю бычок, давлю, само собой, Понимаю, что средняя вложила что-то в мою руку. Аси, на моей ладони второе кольцо Авикты, оно мне потребуется больше, чем ей. И да, это жертва, последняя ниточка для связи с любимой. Мы ставим все, сжимаю ладонь, она верит в мою силу, в наши чувства, целый год в разлуке. Так мало и так много. Попрощавшись с Акиви, еще разок оглядываюсь на великое древо. Считай, меня изгоняют, ухожу побежденным, сломанным. Забираю Бальтазара, в наш новый дом, друг, глажу гриву. Бальт заржал, грустно спрашивая, а где она? У нашей дамы проблемы, будем спасать. Зацокали копыта по дороге. И как только столица скрылась за горизонтом, ам, кольцо на моем пальце. Авикта, ты слышишь меня? Несколько секунд тишины. Свят Мария, светит украшение. Я так рада слышать твой голос, хмыкнула. И одновременно теперь мне страшно. Что-то случилось. Случилось и еще как. Завари себе чай, рассказывать долго. Прошли сутки в пути. Наконец я только сейчас расслабил плечи, ведь с моей позиции открывается пустошь. И как маленькая жемчужина среди пустоты, виднеется преобразившаяся деревня Восхода. Домов стало больше, появились крепкие стены, стройка идет и сейчас, а по сделанной дороге движутся караваны. Звучит музыка, сравни балагану, шуты веселятся на полную. Возвышаются два флага, один шутов принцессы, а другой – алое знамя с черным глазом, клан прокаженных.